Добро пожаловать в класс «Превосходство». Том 1, глава 4. Вступление. Кикютян, не хочешь заглянуть в кафе по пути домой? Ага, идем. А, подожди минуточку, хочу еще кое-кого позвать. Сказав это, одну из подруг Кушида подошла к Харикити, которая в тот момент укладывала книгу в сумку. Харикита-сан, я собираюсь с подругами в кафе, может, присоединишься? Не заинтересована. Моментально отклонила она приглашение. Не могла соврать, что собираешься за покупками или встречаешься с кем-то, или еще что-то в таком роде. Харикита сказала прямо, и все же Кушида продолжала ей улыбаться. В этой сцене не было ничего нового. Со вступительной церемонии Кушида периодически пыталась пригласить куда-нибудь Харикиту. Мне кажется, было бы неплохо, если бы она разок согласилась, но это с точки зрения стороннего наблюдателя. В конце концов, еще никому не удавалось заставить ее присоединиться к компании. Тогда как-нибудь другой раз. Постой, Кушида-сан. Харикита зачем-то окликнула ее. Неужели собралась принять приглашение? Пожалуйста, не зови меня больше, это раздражает, заявила она холодно, вопреки моим ожиданиям. Кики-сан, прошу, хватит звать Харикиту, я ее ненавижу. Голос был едва различим за закрывающейся за ними дверью. Харикита наверняка все расслышала, но виду не подала. «Ты же не станешь предлагать что-то столь же бессмысленное, я права?» «Ага, уже неплохо в тебе разобрался, в этом и правда нет смысла». «Хорошо». Закончив собираться, Харикита вышла из класса. «Я еще какое-то время просидел в классе, но вскоре мне это наскучило, и я поднялся из-за парты. Пора домой». Энакодзи-кун, время есть? Я наткнулся на Хирату, все еще оставшегося в школе. Необычно, что он первым со мной заговорил. Хотел спросить насчет Харикиты. С ней все хорошо? Слышал, девушки ее обсуждали. Да и она всегда одна. Отклоняя приглашение Кушиды, она оставалась в одиночестве. Можешь попросить ее больше общаться с одноклассниками? Разве это не ее дело? Вроде она никому не мешает. Конечно, понимаю. Меня не только Харикита беспокоит. Не хочу, чтобы она в классе над кем-то издевались. Издевались? Он начал издалека. Но теперь его слова похожи на дурное предзнаменование. Ты пытаешься меня предупредить? Намерения Хирата показались мне искренними. Думаю, лучше сказать это ей самой, чем передавать через меня. Да, наверное, ты прав. Прости, что пришел к тебе с такой странной просьбой. Харикита каждый день проводит в одиночестве. Если так пойдет и дальше, через месяц она станет изгоем. Но это ее личные проблемы, и я не должен вмешиваться. Часть первая. Покинув здание школы, я направился к общежитию. Кушида, которая должна была уйти с подругой, кого-то ждала, прислонившись к стене. Заметив меня, она тут же улыбнулась. «Отлично, я ждала тебя, Накодзи-кун, ты свободен? У меня к тебе есть разговор». Да, делать все равно нечего. Может ли это быть любовным признанием? Нет, вероятность подобного исхода составляет 1 к 100, не больше. Спрошу прямо, Айнакодзи-кун, ты хотя бы раз видел, как Харикита улыбается? А? Нет, не припоминаю. Уходит, Кушида ждала меня, чтобы поговорить о Хариките. И если подумать, я никогда не видел эту девушку улыбающейся. И тут вдруг, неожиданно схватившись за руку, Кушида вплотную приблизилась ко мне. В нос ударил приятный цветочный аромат. «Знаешь, я очень хочу подружиться с Харикитой-сан. Твои чувства наверняка достигнут ее. Поначалу многие пытались с ней заговорить, но теперь осталась одна ты. Мне кажется, ты хорошо ее знаешь, Айнакодзи-кун. Настолько, насколько можно знать человека, сидящего по соседству с тобой каждый день. Девушки есть девушки». Им действительно не терпится сбиться в группы в первый же день учебы. Они даже более организованы в своих действиях, нежели парни, а группа из 4 девушек преспокойно удержит под каблуками 20 человек. При этом они продолжают утверждать, что всего лишь намерены познакомиться с большим количеством людей. Однако Кушида – исключение из всех правил. Большинство компаний уже сформировались, но она и среди них продолжает набирать огромную популярность. Эта девушка все еще стремится подружиться с Харикитой. Обычный ученик давно бросил бы это дело, потому Кушида популярна. А еще она симпатичная. В конце концов, популярность напрямую связана с внешностью. Разве Харикита не отказалась с тобой общаться? Что бы ты ей ни говорила, вряд ли это поможет вам достичь понимания. Да, я знаю, Кушида не из тех, кто подбирает слова. И если ее задеть, она наверняка найдет, чем ответить. Мне правда не хотелось бы ее задевать. Ты мне поможешь? Ну, я не стал сразу отвечать. Обычно, если хорошенькая девушка попросила бы помочь, я бы согласился без колебаний. Но если уж решил избегать неприятностей, не стоит говорить «да» сразу. Потому что мне совсем не хочется видеть, как слова Харикита в очередной раз ранят Кушиду. Откажу ей помягче. Понимаю твои чувства, но... Нет. Ее внешность плюс просьба, плюс взгляд снизу вверх равнялась полному поражению. Хорошо, раз ничего не поделать, но только в этот раз, ладно? Правда? Айнакотикун, спасибо. Кушида довольно улыбнулась. Стоило мне согласиться ей помочь. Милая. Хотя я и сказал, что помогу, однако в таких делах не стоит торопиться, чтобы не наделать глупостей. Так что же мне сделать? Знаю, ты хочешь с ней подружиться, но это не так-то просто. Для такого одиночки, как я, это непростая задача. Для начала нужно заставить Харикиту улыбнуться. Заставить улыбнуться, значит... Задача заставить кого-то улыбнуться изначально предполагает умение создать хорошее настроение и подходящую атмосферу. Такие отношения впору назвать дружескими. К счастью, Кушида должна знать, как создать подходящую атмосферу. Есть идея, как это сделать? Я думала, мы что-нибудь придумаем вместе. Извиняясь, хихикнула она и слегка стукнула себя по голове. Честно, была бы она уродиной, я бы тут же ее ударил. Но это же Кушида. Так что все хорошо. Улыбнуться. Моя цель заключалась в том, чтобы вытянуть из Харикиты улыбку. А это вообще возможно? Очень сомнительно. Ладно, я сам попробую пригласить Харикиту после занятий. Хотя не ручаюсь, что она мне все руки и ноги не повыдирает. Так куда я должен ее привести? Как насчет Палет? Я часто туда хожу. Она наверняка слышала, как мы обсуждали это место. Палет. Одно из самых популярных кафе на территории школы. Конечно, я часто слышал о месте, куда Кушида уходила после занятий с подругами. Если уж я наслышан об этом кафе, Харикита наверняка давно знает о нем. Как думаешь, если вы придете в Палет, сделаете заказ, а потом неожиданно наткнетесь на меня, сработает? Нет, думаю, это чересчур банально. Но что, если твои подруги тоже нам помогут? Как только Харикита заметит Кушиду, она, скорее всего, тут же уйдет. Если это возможно, хотелось бы создать ситуацию, из которой ей выпутаться будет сложнее. Я высказал Кушиде идею, пришедшую мне в голову. Ох, звучит так, словно все непременно сработает. Айнакотикун, ты такой умный. Кушида выслушала меня с сияющими глазами, кивая и подакивая. Не думаю, что это как-то связано с интеллектом. В общем, план такой. Окей. Я на тебя рассчитываю, Айнакотикун. Нет, твои ожидания меня напрягают. Если ты позовешь Харикиту, она наверняка снова откажет. Тогда позволь мне взять это на себя. Отлично, в конце концов, Харикита сам тебе доверяет. С чего это взяла? Ну, со стороны-то кажется. Важно то, что тебе она доверяет больше, чем кому-либо другому в классе. Это вовсе не значит, что я лучше всех подхожу для такой задачи. Мы вообще познакомились с ней случайно. Мы столкнулись в автобусе и по чистому совпадению оказались соседями по партам. Если бы чего-то из этого не произошло, вряд ли я бы вообще заговорил с Харикитой. Разве не все новые знакомства случайны? Потом знакомые становятся твоими друзьями, лучшими друзьями. Иногда даже возлюбленным и семьей. Вот как. Похоже, и такая точка зрения имеет место быть. Разговор с Кушидой тоже был случайностью, а это значит, вполне возможно, мы с ней когда-нибудь подружимся. Часть вторая. Уроки закончились. Ученики начали расходиться по своим внешкольным делам, обсуждая места, куда собирались направиться. Я посмотрел на Кушиду и дал сигнал, что начинаю реализовывать план. Наша цель Харикита по своему обыкновению начала собираться домой. Харикита, ты сейчас свободна? У меня нет времени. Нужно вернуться в общежитие и подготовиться к завтрашним занятиям. Подготовиться к занятиям? Уверен, только ей тут есть к чему готовиться. Мне бы хотелось попросить тебя сходить со мной кое-куда. Что ты задумал? Считаешь, у меня есть какие-то скрытые мотивы? Знаешь, куда-то ни с того ни с сего. Конечно, у меня есть сомнения. Но если у тебя есть что-то, о чем тебе нужно поговорить, я не против выслушать и здесь. Конечно, ничего подобного у меня и в мыслях не было. Ты знаешь, что на территории школы есть кафе? Там слишком много девчонок, потому мне трудно пойти туда одному. Такое ощущение, что парни там лишние. Само собой, девушек большинство, но и парням приходить не воспрещается. Да, но парни не ходят туда в одиночестве, только вместе с девушками. Харикита напряженно задумалась, пытаясь вспомнить что-нибудь о Палет. Похоже на правду. Необычно для тебя приводить настолько рациональные доводы. И все-таки я хочу туда сходить. Подумал, что мог бы пригласить тебя. Ну да, если учесть, что тебе просто больше некого звать, верно? Прозвучало грубовато, но да. А если я откажусь? Ничего не поделаешь, мне просто придется сдаться. Не могу же я заставить тебя тратить свое личное время ради своих прихотей. Понятно. Похоже, ты говоришь правду. Но надолго я задерживаться не собираюсь. Устраивает? Ага, не станем задерживаться надолго. Мысленно я добавил «наверное». Если бы Харикита узнала, что в дело вовлечена Кушида, она бы меня линчевала. Благодаря просьбе Кушида, получив возможность пригласить Харикиту, я подумал, что это шанс подружиться с последней. Все-таки Харикита пошла со мной без особых возражений, что на клубную ярмарку, что в кафе. Учитывая то, как трудно мне с кем-то подружиться, это просто чудо. Выйдя вместе, мы вскоре добрались до кафе «Палет», что располагалось на первом этаже школьного здания. Девушки как раз начали собираться, чтобы повеселиться после занятий. А тут людно. Ты здесь впервые в такое время? А, точно, ты же всегда одна. Это был сарказм? Детский сад какой-то. Вообще, я пытался пошутить, но Харикита, как всегда, сыпала оскорблениями. Сделав заказ, мы получили свои напитки. Я заказал блинчики. Тебе нравится сладкое? Просто захотелось блинчиков. На самом деле я не фан от блинов, но использовал их как предлог. Свободных мест нет. Думаю, придется немного подождать. О, все хорошо, вон там места. Я заметил девушек, собирающихся уходить, и быстро занял их столик, позволив Харикити подойти к дальнему концу стола. Положил рюкзак на пол, а после чего сел сам и огляделся по сторонам. Знаешь, я только заметил, что если кто-нибудь увидит нас здесь вместе, решит, что мы парочка. Или нет. Харикита выглядела, как всегда, отстраненной. Я нервничал из-за толпы вокруг, а тут еще и живот разболелся. Вдруг я услышал, как две девушки по соседству с напитками в руках сказали «пойдем». В тот же момент к нам подсел новый человек. Это была Кушида. «О, Харикита-сан, какое совпадение! А Накодик он тоже тут!» «Ну да». Кушида приветствовала, делая вид, что мы встретились случайно. Харикита окинула ее подозрительным взглядом, а потом повернулась ко мне. Конечно, мы это все продумали. Четверо подруг Кушиды заняли два столика, и когда мы с Харикитой пришли в Палет, я отдал им сигнал, чтобы они освободили место для нас. Через какое-то время еще двое ушли, чтобы к нам могла подойти Кушида. В результате наша встреча выглядела совпадением. «Вы с Инакоди-кун пришли вместе?» «Да, случайно. А ты одна?» «Да, сегодня я ухожу». «Эй, мы же только что пришли». «Я тебе больше не нужна, так как здесь есть Кушида-сан». «Нет, ты нам не помешаешь, мы с Кушидой просто одноклассники, в конце концов». «Мы с тобой тоже, только одноклассники». «К тому же...» Она смерила нас холодным взглядом. «Мне это не нравится». «Что вы задумали?» «Похоже, она разгадала наш план». «Ничего, это просто совпадение», — выпалила Кушида. «Хотел бы я избежать такого исхода. Правильнее было бы пожать плечами и сказать, ты о чем?» «Это место поначалу занимали девушки из класса Д. И потом, те двое рядом тоже были из нашего класса. Всего-то совпадение?» О. «Ого, ты обратила на это внимание, а я и не заметил». «И еще, мы пришли сюда сразу после занятий. Как бы быстро они сюда не побежали. Побыть тут успели пару минут. Рановато, чтобы выходить, или я не права?» Харикита куда наблюдательнее, чем я предполагал. Она не только запомнила лица одноклассников, еще и практически мгновенно поняла, что происходит. Сбитая с толку Кушида умоляюще посмотрел на меня. Харикита перехватил этот взгляд. Все кончено. Прости, Харикита, мы все построили. Я так и подумала. Ситуация с самого начала вызвала подозрения. Харикита-сан, будь моим другом, пожалуйста. Уже ничего не скрывая, Кушида обратилась к ней напрямую. Я же столько раз говорила, чтобы ты оставила меня в покое. Не беспокойся, я не собираюсь становиться занозой для всего класса. Или это запрещено? Постоянное одиночество сделает твою школьную жизнь унылой. Я хочу подружиться со всеми в классе. Я не могу запретить тебе этого делать. Однако, нехорошо втягивать в это других, если я не против. Меня вполне устраивает одиночество. Но еще один аргумент. Думаешь, мне понравится быть твоим другом, не имея к этому никакого желания? Считаешь, дружба и доверие могут появиться из принуждения? Харикита права. Не то, что она не может с кем-то подружиться, просто считает это ненужным. Кушида мыслит в одном направлении, а Харикита в другом. В этот раз я сама виновата, что не высказала все напрямую, поэтому не могу тебя винить. Но если будешь пытаться снова, я тебя не прощу. Она взяла свои нетронутые латы и поднялась. Я действительно хочу подружиться с тобой. Когда впервые тебя увидела, я почувствовала, будто мы встречаемся уже не в первый раз. Решила, что ты почувствовала то же самое. Бессмысленная трата времени. Я чувствую себя неуютно. Харикита прервала ее, повысив тон. Кушида сглотнула. И хотя я согласился помочь Кушиде, вмешиваться я не собирался. Однако... Не то чтобы я не понимал тебя, Харикита. Я также часто задаюсь вопросом, нужны ли друзья. И это говоришь ты? Тот, кто хотел подружиться с кем-нибудь с самого первого дня? Не отрицаю. Однако мы с тобой похожи. По крайней мере, я был таким, пока не выпустился из средней школы. Не мог ни с кем подружиться, пока не поступил сюда. Я никогда прежде не обменивался почтовыми адресами, не развлекался с кем-либо после занятий, всегда оставался в полном одиночестве. Услышав мои слова, Кушида удивилась. Думаю, поэтому я стал так много с тобой разговаривать. Твои слова мне не в новинку. Однако, если в одиночестве мы с тобой похожи, во всем остальном совершенно разные. Ты не дружил ни с кем, даже если хотел. Я же не дружу ни с кем, потому что мне это не нужно. Говоришь, что мы похожи в корне неверно. Или я ошибаюсь? Возможно, но говорить Кушиде, что ты чувствуешь себя неуютно в ее присутствии, это слишком. Тебя это действительно устраивает? Ты говоришь, что не будешь ни с кем общаться, а значит, останешься одна на следующие 3 года. Много одиноких дней. Ничего страшного, я же прожила в одиночестве все эти 9 лет. Правда, если считать детский сад, то даже больше. Она вот так вот просто сказала о своей проблеме? Она ни с кем не общается, потому что одинока столько, сколько себя помнит. Теперь я могу идти? Харикита вздохнула и посмотрела Кушиде прямо в глаза. Кушида-сан, даже если мои слова тебя не убедили, больше я ничего говорить не собираюсь. Обещай мне. Ты ведь не глупая и понимаешь, о чем я. Харикита вышла со словами «ну ладно», оставив меня с Кушидой в забитом до отказа кафе. Полный провал. Я хотел помочь, но не сработало. Похоже, она свыклась со своим одиночеством. Кушида устало плюхнулась на стол, но тут же вернула на лицо свою привычную улыбку. «Да нет, спасибо, Айна Кодикон. Я не смогла с ней подружиться, но сегодняшняя ситуация помогла мне научиться кое-чему важному. Этого достаточно. Прости». Харикита-сан наверняка возненавидит тебя за помощь мне. Об этом можешь не волноваться. Я и сам хотел, чтобы она поняла преимущество дружбы. Мы занимали 4 места на двоих, так что я пересел за столик к Ушиде. Но я все-таки удивлена. Ты сказал, у тебя не было друзей. Это правда? Совсем на тебя не похоже. Почему ты был один? Ну, это правда. Суда, Ики и остальные ребята из нашего класса первые, с кем я подружился. Не знаю, виноват ли я сам или среда, в которой я рос. Тебя радует, что ты подружился с ними? Весело? Ага, иногда они раздражают, но в то же время бывает весело. Глаза Кушида засияли, и она кивала, приговаривая «да, да». И я продолжил. Но Харикита тоже в чем-то права. Мы ничего не можем с этим поделать. Разве? Считаешь, она не способна дружить? Почему ты так упорно в своем стремлении? Разве у тебя не куча друзей? Нет смысла гоняться за Харикитой. Даже если эта девушка смогла подружиться абсолютно со всеми в классе, это не значит, что она должна из кожи вон лезть ради Харикиты. Я хотел подружиться со всеми, не только с классом D, но и с учениками из других параллелей тоже. Но раз уж я не могу поладить с одной из своих одноклассниц, это уже провал. Просто думай о ней как об исключении и подожди удобного случая. Не построенного, а настоящего совпадения. Если это произойдет, зарождение дружбы вполне возможно. Добро пожаловать в класс превосходства. Том 1, глава 5. Вступление. Ты слишком забавный, придурок. На втором уроке, в котором у нас была математика, Ики громко болтал с Ямаучи. Прошло 3 недели со вступительной церемонии, и за это время упомянутые двое и Суда успели получить прозвище «Троица дураков». «Слушай, слушай, не хочешь после уроков сходить в караоке?» «Да, идем». Несколько девушек по соседству устроили планы на свободное время. Несмотря на возникающие порой напряженные моменты, похоже, все понемногу начинали раскрываться друг к другу. «Айнакодикун, ты еще не завел новых друзей?» – спросила Харикита, пока я переписывал с доски. «Ну, вроде того. Поначалу я тоже беспокоился и нервничал, но потом в магазине познакомился с Суда, а после случая в бассейне смог поладить с Ики и Ямаучи. Теперь мы иногда даже обедали вместе, и хотя до близкой дружбы было еще далеко, я был счастлив достигнутому прогрессу. Все-таки человеческие отношения полны загадок. Сложно сказать, когда у меня начало получаться». «Йоу!» – ворвался в класс Суда, громко хлопнув дверью, не обращая внимания на то, что уже давно полным ходом идет урок. Он сочно зевнул и плюхнулся на свое место. «Эй, Суда, не хочешь потом пойти пообедать с нами?» – громко и через весь класс крикнул Ики. Даже не собираясь делать Суда замечание, учитель продолжил объяснять урок. В обычной школе за такую в ученика полетел бы кусок мела, но здешним учителям, похоже, было совсем наплевать. Сами же ученики поначалу вели себя куда спокойнее и сдержаннее, но в последнее время расслабились. Конечно, были ребята вроде Харикиты, старательно занимающиеся и внимательно слушающие. Мой карман завибрировал, информируя о новом входящем сообщении. Групповой чат. Похоже, мои новые товарищи решили пойти в столовую обедать. «Эй, Харикита, не хочешь поесть вместе с нами?» «Нет, спасибо. Парни довольно неотесанные». «Не могу отрицать». В конце концов, когда парни одни, они постоянно обсуждают девушек и опускают грубые шуточки. Кто миленький, кто с кем встречается и все такое. Наверное, не стоит вовлекать в такой разговор девушку. «Ого, они уже делали это с ней? Потрясающе!» Из разговора я понял, что Хирата встречается с Куроизавой. Если взглянуть на нее со стороны, было заметно, какие томные взгляды она ему посылает. Внешне она довольно милая, а вокруг нее аура женщины – показывающая, что в отношениях она не новичок. В средней школе она, скорее всего, встречалась с красавчиком типа Хираты. Смелое предположение, но я почти уверен, что она недалеко от правды. Ой, я случайно подумал о ней нехорошее. И мысленно извинился. «Ненавижу это твое выражение лица». Харикита холодно смотрела на меня. Кажется, она видит людей насквозь. «Что нужно сделать, чтобы начать встречаться сразу после поступления? Мне все еще трудно даже с дружбой. А если бы я подошел к Хариките и сказал, ты будешь со мной встречаться, она бы мне тут же врезала. Но если мне и удастся завести девушку, я бы предпочел кого-нибудь более утонченного и мягкого». Часть 1. Третье занятие. История. Урок ведет Чебаширо-сенсей. Урок ведет Чебаширо-сенсей. Она вошла в класс, как только прозвенел звонок. Настрой учеников так и не изменился. «Ребята, будьте потише. Сегодня у нас необычный урок». «В смысле, Сая-Тян-сенсей?» Ей уже придумали прозвище. «Месяц заканчивается, так что будет короткий тест. Передайте это назад». Она раздала первым рядам стопки бумаг. Вскоре тест добрался и до меня. В нем было по несколько вопросов по каждой из основных 5 пройденных за месяц тем. «Эх, я ничего не слушала. Не хочу его писать». «Успокойтесь, этот тест только для промежуточной проверки. Результаты не отразятся в табеле. Рисковать нечем, так что расслабьтесь. Но списывать, само собой, запрещено». Из ее уст это звучало несколько странно. Обычно оценки идут только в табель, но, по словам Чебаширо-сенсей, тут все иначе. Похоже, говоря, что эти оценки не пойдут в табель, она подразумевает, что они пойдут куда-то еще. Ну, может, я зазря беспокоюсь. Если в табель они не пойдут, волноваться не о чем. Все, что нужно, успешно сдать тест в конце каждого из семестров. Только эти оценки важны. И они обычно идут только в табель. Результаты теста можно никому не показывать. Тест начался, и я посмотрел вопросы. Всего их было 20, по 4 на каждый предмет. И за каждый правильный ответ ученику присуждалось 5 баллов. То есть, правильно ответив на все, можно набрать 100 баллов. Но вопросы были уж слишком простыми. Это даже разочаровывало. Они выглядели на порядок легче, чем на вступительных экзаменах. Даже слишком легко. Я так думал, пока не заметил, что 3 из 20 заданий на уровень выше остальных. Последнюю математическую задачку было не решить без использования достаточно сложных уравнений. Ох, почему эти задания такие трудные? Они предназначались явно не для старшеклассников-первогодок. Разница между ними и остальными заданиями была настолько большой, что мне показалось, они попали в тест по ошибке. Таким способом они решили оценить наши способности, но я решил задачи так же, как и на вступительном экзамене. Чебоширо-сенсей ходила по классу, наблюдая за учениками. Я взглянул на Харикету и заметил, с какой непринужденностью она заполняет ответы. Похоже, у нее будут отличные оценки. Я провозился со своим тестом до самого звонка. Часть вторая. «Слушай, если честно скажешь, я тебя прощу, ладно?» «Что значит «честно скажешь»?» Разделавшись со своим обедом, я болтал Суда и остальными парнями рядом с торговым автоматом. Ики приблизился вплотную и заговорил. «Мы же друзья, да?» «Приятели, так что будем вместе на следующие 3 года». «Ну да, только... тогда ты же расскажешь нам, когда у тебя появится девушка, да?» «Что? Девушка? Ну, если это когда-нибудь произойдет...» Ики положил руку мне на плечо. «Ты же встречаешься с Харикитой, разве нет? Мы не простим тебя, если ты окажешься первым из нас, кто завел девушку». «Чего?» И тут я заметил, как Суда и Ямаучи поглядывают на меня с подозрением. «Придурок, мы не встречаемся, вообще!» «В таком случае, о чем вы тайком перешептываетесь на уроках? О чем-то, о чем нам слышать не положено, да? О свидании, или о свиданиях, или вы договаривались пойти на свидание, я прав? А как же я тебя завидую?» «Да нет же, Харикита не такая девушка». «Я не могу этого знать. У меня не было возможности с ней заговорить. Если бы не Кушида, мы бы даже и имени ее не знали. Ее словно нет, и она совсем ни с кем не разговаривает». «Да ладно. Ну, я не видел, чтобы она говорила с кем-то, кроме нас с Кушидой. Не знать даже ее имени – это немного жестоко». «А ты что, знаешь имена всех своих одноклассников?» Я попытался вспомнить, но получилось только с половины класса. Намек понят. Но у нее миленькое лицо, поэтому мы ее запомнили. Дружно закивали они почему-то. «У нее сложный характер, мне такие девушки не по душе», – высказался Суда, допив свой кофе. «Ага, она, так сказать, рисковата и придирчива. Я предпочел сейчас с кем-то, с кем могу нормально поговорить. Конечно, желательно, чтобы она была красоткой, как Кушида Тян». «Ну, конечно. Кто бы сомневался, Ики до сих пор больше всех симпатизирует Кушиде». «Ох, встречаться с Кушидой Тян, а потом делать с ней всякое!» – воскликнул Ямаучи. «Идиот, считаешь, ты сможешь встречаться с Кушидой Тян? Фантазии тоже под запретом». «Да ты сам мечтаешь стать ее парнем. В моих мечтах мы уже спим вместе». «Ничего себе!» В моих мечтах она в косплейном костюме вставит сексуальную позу. Эти двое погрузились в несбыточные грезы. Эй, вы можете выдумывать что угодно, но это неуважительно по отношению к Кушите. А ты на кого нацелился, Суда? Слышно что-нибудь о милашках из баскетбольного клуба? А, нет, там никого такого. Девчонкам в клубе места нет. Серьезно? Не вздумай скрывать, если встречаешься с кем-то. Ага. Суда только небрежно кивнул в ответ на все это безобразие. Кстати, если у кого и есть подружка, на ум сразу приходит Хирата. Эй, Хирата с Круизавой же начал встречаться. Да, точно. Недавно Хода видел их держащимися за руки. Блин, эти двое реально встречаются. Их плечи соприкасаются при ходьбе. Ну, они такие. Интересно, занимались ли они уже чем-нибудь неприличным? Ну, конечно, занимались. Ох, как завидно. Не верится, чтобы первогодки и уже перешли к неприличному. Но, думаю, это может оказаться правдой. Мне стыдно даже думать о том же, о чем они говорят. «Эй, лучше послушайте, что я скажу. У меня в таких вещах больше опыта», – начал Ямаучи, растянувшись на земле. «Может, лучше у Хирата спросим? Считаешь, Хирата нам честно ответит? Какого размера ее грудь, действенна ли она и все такое? Он все это нам скажет?» «Нифига себе, что за подробность тебе приспичило узнать. Я подошел к торговому автомату купить что-нибудь, промочить горло». Ямаучи окликнул меня. «Купи мне какао». «Нечего меня просить. Сам покупай». «Не, у меня баллы практически закончились. Осталось около 2000». «Как ты потратил больше 90 000 баллов за 3 недели?» «Я покупал то, что хотел. Вот, смотри. Разве не клёвое?» Ямаучи вытащил из кармана портативную приставку. «Мы вместе с Ики ходили ее покупать. Это PS Vivo. И сколько же она стоит? Около 20 тысяч йен. С учетом дополнения обойдется примерно в 25 тысяч. Эй, не трать баллы так быстро. Я обычно не играю в игры, но теперь мы живем в общежитиях, потому можно будет поиграть с остальными. Знаешь, Миямото из нашего класса. Он реально крутой игрок. Миямото — это полноватый парень. Я с ним никогда не говорил, но кажется, он постоянно рассказывает об играх и аниме. Тем временем Ямаучи продолжил. Тебе тоже стоит купить приставку и присоединиться к нам. Суда сказал, что купит себе, когда получит стипендию за следующий месяц. Они вместе начали убеждать меня. Ямаучи дал свою приставку, чтобы я смог рассмотреть ее. Она была легкой. На экране был изображен солдат с большой катаной, гладящий свинью. Что за странный мир? Эй, честно говоря, меня такое не особо интересует. Это какой-то файтинг? Да ладно, ты не слышал про Hunter Watch? Ее продали тиражом более 4 800 000 копий по всему миру. С детства у меня был отличный вкус на игры. Меня даже хотели пригласить за границу, хотя я отказался от всех предложений. Не знаю, много ли это, 4 с лишним миллиона. В мире примерно 7 миллиардов человек. Так что получается, аккаунт в этой игре купило 0,1% населения планеты. Кстати, почему на этой хрупкой девушке столько тяжелого снаряжения? Оно все пластиковое? Если бы оно было металлическим, даже Суда едва ее справился бы с такой тяжестью. Айнакози, тебе, похоже, не хватает реализма в играх. Ты что, иностранец? В таком случае, тебя устраивает автоматическое восстановление здоровья? Предпочитаешь западные игры, где ты стреляешь в кого-то, где-то прячешься, и твоя выносливость возвращается? Такие игры даже еще менее реалистичны. Не понял ничего из слов Ямаучи. Говорят, увидеть значит поверить, так? Купи ее и сыграй с нами, ладно? Ладно. Когда начнешь... Поможем тебе нафармить лута. Собирать мед тоже непросто, знаешь ли. Так что можешь для начала купить мне какао. Боже праведный. Мне не нужен был мед и что бы то ни было, но я просто купил какао, чтобы успокоить его. Вот для чего нужны друзья. Спасибо. Не такой дружбы мне хотелось. Я бросил бутылку, а Ямаучи поймал ее животом. Ладно, чтобы мне самому выпить. Пока мучился в нерешительности, заметил кнопку для бесплатной минеральной воды. О, тут и такое есть. Что-то не так? Нет, кстати, в столовой есть какие-нибудь бесплатные обеды? Ты об овощном меню? Оно бесплатное. Ох, не хочу провести школьные годы, питаясь овощами и запивая их водой. Подтягивая какао, Ямаучи рассмеялся. Потратив все свои баллы, он не оставил себе выбора. Кроме как есть овощи и пить воду каждый день. Но такой ситуации можно легко избежать, если быть осторожным. И не тратить все деньги, как Ямаучи. Знаете, а там многие едят бесплатный обед. Я часто ходил в столовые и помню многих учеников, обедающих одними овощами. Наверное, потому что уже конец месяца. Ну, тогда ладно. Ощущая легкое беспокойство, я решил выбрать молоко. Нажал на соответствующую кнопку, дождался характерного стука, а потом забрал банку из желоба. «Путь уже скорее начнет следующий месяц. Хочу свою школьную жизнь мечты обратно!» Воскликнули все трое с надеждой. Часть 3. «Мы идем гулять с Кушидетяной и ее подругами. Ты с нами?» Такое сообщение я получил на последних занятиях, когда бездумно переписывал с доски. Ох, значит, это то, что называют юностью. Меня впервые зовут друзья куда-нибудь после школы. Я не стал отказываться, позволив себе поинтересоваться, кто именно там будет. Если много незнакомых мне людей, пожалуй, не пойду. Будет неловко. Ответ пришел быстро. Конечно, Ики, Ямаучи и Кушида идут. И еще 5, если считать меня. 4 я не знал. Ну, как раз их всего 4. Думаю, не страшно. В ответном сообщении я написал, что пойду, и тут же получил ответ. Ики-сама. Кушидачан моя, так что не мешаться. Ямаучи. Ну нет, она моя цель, отвали. Ики-сама. Чё? Говоришь, ты тоже нацелился на нее? Нарываешься? Я надеялся, что парни наконец-то спелись. Но похоже, теперь они ругаются из-за Кушиды. Прогуляться после школы – это весело, но если дела примут такой оборот, перспективы вырисовываются сомнительные. Как только урок закончился, я вышел из здания школы Сейки и Ямаучи. Территория кампуса такая огромная, что я еще много где не успел побывать. Мы учимся в одном классе, но не получилось пойти вместе с Кушидой. Сказала, что ей надо поговорить с подругой из другого класса. Все-таки она популярная. Возможно ли, что она сейчас встречается с парнем? Успокойся, Ики, я точно знаю. Она общается с девушкой. Хорошо. «Вы всерьез нацелились на Кушиду?» «Конечно, она моя любовь!» Ямаучи, похоже, думал так же, потому что кивал в такт его словам. «А тебе нравится Харикита, да? Она красивая, говорю тебе!» «Нет, тут без шансов, серьезно!» «Что, правда? А разве вы не смотрели друг на друга? Не держались за руки во время занятий?» Все эти душещипательные и очень раздражающие ситуации. Ики ждал ответов, но тут я заметил подбегающую к нам Кушиту. «Прости за опоздание. Спасибо, что подождали. Ну, мы же ждали тебя, Кушидзян. То, почему тут Хирата?» Подпрыгивавший от возбуждения Ики вдруг отшатнулся и наигранно упал. Странный он. «А, я встретил его по пути. Он спросил, может ли присоединиться. Что-то не так?» С Кушиды пришел Хирата. Его девушка, вроде как, и еще пара девчонок. Последние двое были Мацушита и Мори, всегда болтающиеся с Каруизавой. «Эй, разве нет способа отказать Ики отправить его домой?» Зашептал Ики, обхватив меня за плечи. «Не думаю, что у нас найдется для этого повод. Раз красавчик тут, мы станем неприметными. Что мы будем делать, если Кушиды Тян влюбится в Хирату? Получится ли этого избежать, если мы разведем их в разные стороны?» «Мне-то откуда знать? Кстати, разве Хирата не встречается с Каруизавой? Ты можешь расслабиться. Наличие девушки еще ничего не гарантирует. Если выбирать между потасканной грязной и истеричной Каруизавой и милым ангелом Кушиды Тян, любой выберет Кушиду». Пока он разгоряченно это говорил, в мое ухо попала его слюна. Ощущение отвратительное. Его слова тоже были отвратительными. Конечно, Каруизава немного высокомерная, но все равно миленькая. «Но, Ики, знаешь, никаких гарантий, что милашка Кушиды Тян еще девственница», с тревожным тоном присоединился к нашему шепоту Ямаучи. «Ох, это может быть... Нет, Кушиды Тян точно должна быть девственницей!» Парни продолжали обсуждать то, что рисовали в своих фантазиях. Вероятно, в этом и проявлялась дискриминация женщин. Если возможно, я бы не хотел участвовать в этом разговоре. «Если мы мешаем, можем пойти отдельной компанией», — сдержанно сказал Хирата, Ики и остальным. Он таки заметил наше перешептывание. «Да нет, все нормально. Нормально же, Ямаучи». «Ага, идемте вместе. Чем больше компания, тем веселее, верно?» «Вы двое бесите. Они не смогли ничего сделать, ведь если бы попытались турнуть Хирату из компании, Кушиде бы это не понравилось». «Ага, довольно вежливый ответ. Так чего же вы украдкой перешептываетесь?» Каруизава была права, однако меня шокировало то, что она будто бы мои мысли прочла. «Ну ладно, скажу как есть. Я думаю, если исключим Хирату и Каруизаву, количество парней и девушек будет равным, а значит, получается тройное свидание. Айнакози, это твой шанс, знаешь ли». «Ямаучи, тебя устроит Мацушита, не так ли? Беру на себя Кушиду Тян». «Шутишь?» «Это мне она нравится. Мы поженимся и принесем клятву верности под огромной сакурой. Судьба ждет нас». «Неправда, я думал о том же, но твои слова просто чушь». «Ха, это все правда». Если верить всему, что говорил Ямаучи Харкуки, то он крутой геймер, которого хотели нанять работать из-за границы, а в нашей школе играл в настольный теннис и добрался до национального уровня. Средний был асом баскетбольной команды и, несомненно, потенциальный профессионал в будущем. Какой одаренный парень. С другой стороны, доказательства его утверждениям нет. Я не знал, куда мы идем, поэтому молча пристроился к хвосте. Ики и Ямаучи слишком увлеклись своими фантазиями, а Хирату девушки облепили со всех сторон. «Позволь спросить, Хирата, ты встречаешься с Каруизавой?» — спросил Ики ни с того ни с сего, наверняка желая уточнить, не является ли Хирата его соперником. «Что? Где ты это услышал?» Хирата выглядел удивленным и в то же время смущенным. «Что ж, похоже, слухи уже разлетелись. Да, мы встречаемся». Еще до того, как Хирата ответил, Каруизава подошла и прижалась к его руке. Тот смущенно почесал щеку, признавая, что их отношения правда. «Серьезно? Завидую, что тебе досталась такая милашка, как Каруизава», — произнес Ямаучи с поддельной завистью. Врать без уверенности непросто. «Кушидо-тян, а у тебя есть парень?» Как бы продолжая тему, Ики перевел разговор на Кушиду. «Хитро придумал». «Я... нет, ни с кем я не встречаюсь». Ики и Ямаучи так обрадовались, что их лица засветились от счастья. «Ваши чувства чересчур заметны». Она могла и скрывать отношения, но большинство считали, что у Кушиды никого нет. Я даже немного обрадовался. «Нет, я плачу». «Не плачь, Маучи. Наша надежда сияет перед нами. Уже не преступная гора, но тропка все еще крутая». Хирата, Каруизава и Кие Маучи шли вместе, окружив Кушиду. Мацушита и Мори шли позади, а я брел еще дальше, в одиночестве. «Эй, Ики, ты куда?» — впереди разнесся голос. Ики оглянулся и рисковато ответил. «Мы только поступили, поэтому просто посмотрим, что тут есть». «Никакой определенной цели. Значит, эта дурацкая атмосфера продержится еще долго». Однако мои ожидания неожиданно рухнули. «Слушайте, Мацушита-сан, Мори-сан, куда вы хотели бы пойти?» Пока Ики и Ямаучи радостно болтали, к Кушида отбилась от них и заговорила с девушками. Я давно собиралась ходить в кино. Ага, занятия закончились. Я тоже хочу. О, отлично. Я слышала о кинозале, но до сих пор там не была. Куризава-сан, парни, хотите куда-нибудь? Кушида начала распределять всех на 3 группы. Похоже на нее. Я бы вряд ли смог, даже если бы попытался. А еще она иногда оборачивалась и неожиданно улыбалась мне. И, хотя я не пытался ее игнорировать, меня напрягали эти взгляды. Потому старался делать вид, что я сам по себе. Если бы Кушида не понимала атмосферы, ей просто бы нравилось быть в центре внимания. Она бы не поняла моего послания. Есть люди, которые настаивают. А разве ты не чувствуешь настроение? После того, как ты отказываешься спеть в караоке, хотя изначально не собирался петь. Есть и такие, которые считают, что петь весело. А все, кто не любит петь, просто глупцы. Они не понимают, что некоторым петь просто может не нравиться. Пока я путался в своем полном горечи внутреннем монологе, остальные расшумелись. Каким-то образом нас принесло к магазину одежды. Судя по виду, какой-то модный бутик. Создалось впечатление, что все там уже были раз другой, поэтому я вошел без колебаний. Я выходил только по будням на занятия и оставался в общежитии на выходные. Так что повседневной одежды я не имел. Там было много учеников, но всего несколько человек из старших классов. Все остальные – первогодки. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке, потому что оказался там впервые. Подобрав и купив наряды, компания переместилась в кафе по соседству. Хирата нес покупки Караизавы, их было примерно на 30 тысяч баллов. «Уже привыкли к школе, ребят?» «Поначалу было трудно, но теперь я привык. Это школа моей мечты, не хочу выпускаться». «Похоже, Ики как следует наслаждается школьной жизнью». «Вот бы нам давали больше баллов, 200 или даже 300 тысяч». После покупки одежды и косметики они быстро закончились. А разве не странно ученица старшей школы получать 300 тысяч йен стипендии? Если так подумать, 100 тысяч нормально. Мне немного страшно. Если школьная жизнь так и пойдет, боюсь, мне будет трудно после выпуска. Ты имеешь в виду, что потеряешь контроль над расходами? Звучит и правда страшно. Видимо, у всех тут разные мнения по поводу стипендии в 100 тысяч баллов. Куруидзава и Ики хотят больше баллов, а Хирату и Кушиду пугают то, как они будут жить, когда дни школьной роскоши подойдут к концу. А что насчет тебя, Энакодикун? Считаешь, 100 тысяч слишком много или слишком мало? Все это время я только и делал, что слушал. Но Кушида вопросом вовлекла меня в разговор. Не думаю, что хорошо понимаю ситуацию, так что пока не знаю. Не понимаю, что ты хочешь сказать. Знаешь, а я, кажется, поняла. Это вот не похоже на нормальную жизнь ученика. Но мы просто не имеем возможности сравнить. Что ж, незачем задумываться об этом. Хорошо, что я поступил именно сюда и могу купить, что захочу. Вот вчера я просто взял и купил немного новой одежды. Ики живет позитивно, не оглядываясь назад. Кстати, Кушида Тиан, Хирата, Ики и Каруизава, ясное дело, смогли сюда поступить. Как же у остальных получилось? Разве вы не отборные глупцы? Ямаучи, ты сам умным не выглядишь. Ха. У меня было 900 баллов по тесту Эпис. Что еще за Эпис? Ты даже не слышал о нем? Это реально трудный экзамен по-английскому. Разве Эпис не ТОИС? Ставила Кушида. Кстати, Эпис – аббревиатура для Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это из той же оперы. Что-то сомневаюсь. Ну, цель этой школы – развивать молодежь с потенциалом. Так что они, скорее всего, ориентируются не только на результаты тестов. Честно говоря, если бы они смотрели только на баллы, я бы даже не пытался поступить. Вот-вот, часть про молодежь с потенциалом – это точно про нас. Ики скрестил руки на груди и закивал. Школа знаменита выдающимися результатами по трудоустройству, но при поступлении смотрят не только на оценки. Неожиданно в моей голове появился вопрос. Как же они узнали о потенциале этих ребят?